Эпилог. Накануне своего 20-летия я сидела в роскошном лимузине, наблюдая, как огни города сливаются в одно целое, пока мы ехали к центру Лос-Анджелеса. За один год так много всего изменилось. Я словно каталась на американских горках, и конца этому все еще не было видно. Бекку и меня пригласили на отборы в олимпийскую сборную, и, к нашему удивлению, мы обе прошли первый тур, а затем и второй. И, наконец, наши имена оказались последними в списке на Олимпиаду. Мы были самыми молодыми членами команды, и за последние несколько месяцев нам многое нужно было доказать. Тренировки стали для меня настоящим испытанием, как психологическим, так и физическим, но я не упускала из виду ни одну деталь. Мне пришлось уйти из команды университета Лос-Анджелеса и на время приостановить учебу, но все это не имело значения. Я хотела играть в футбол и осуществила свою мечту — выступать на мировом уровне. «Ты все вещи собрала?» — спросила меня Бекка, отвлекая от мыслей. Я оглянулась и увидела, что они с Эмили с любопытством наблюдают за мной. Я пожала плечами. «Мне нужно кое-что доложить в чемодан перед отъездом, но в основном да. И не забыть захватить свой паспорт. Если ты не будешь слишком сильно напиваться на своей вечеринке в честь дня рождения, то утром обязательно об этом вспомнишь», — рассмеялась Эмили. Я улыбнулась ее шутке и подумала о том, сколько усилий Лиам приложил к организации сегодняшнего вечера. Помимо подготовки к отъезду из страны, он запланировал вечеринку по случаю моего дня рождения. Он держал все в секрете, даже когда я пыталась выведать у него информацию, соблазнив его. Парень не сдавался, так что я провела весь день, тусуясь с Эмили и Беккой, взволнованная тем, что в конце поездки на лимузине меня ждал сюрприз. «Вообще-то, не думаю, что вообще буду пить», — сказала я, разглядывая свое ярко-красное платье. Оно было кокетливым из гладкой ткани, с глубоким вырезом, короткими рукавами и расклешенной юбкой. Оно было довольно коротким, но я знала, что Лиам не будет возражать. «Да, я тоже», — согласилась Бекка. «Нам обеим пришлось исключить из своего рациона все, что считалось вредным, почти сразу после того, как мы попали в команду сборной». «Подождите, значит, теперь я самая безрассудная из нас троих?» — рассмеялась Эмили. Я не смогла сдержать улыбки, вспоминая тот первый вечер, когда я затащила Эмили на вечеринку «Лос-Анджелес Старс». Я думала, что смогу развратить ее, но, в конце концов, мы втроем стали уравновешивать друг друга. Мне нравилось думать, что она передала мне частичку своего спокойствия, а я ей — частичку своей необузданности. А Бекка нанесла нам обеим кучу синяков. «О, не волнуйся, мы повеселимся с тобой, когда вернемся из Швеции», — подмигнула я, когда лимузин остановился у одного из модных клубов. Администратор в спешке подбежал к нам, чтобы открыть дверь и проводить нас по покрытому ковром проходу. Я подняла глаза, чтобы оценить открывшуюся передо мной картину. Клуб был современным, с гладкими белыми стенами и плющом, обвивавшим железную вывеску середины века, на которой было написано его название — «Тигровая лилия». Необходимость в освещении интерьера была устранена с помощью подвесных свечей, так что атмосфера казалась более интимной, когда мы проходили через парадные двери. Я увидела всех своих товарищей по команде университета Лос-Анджелеса, а также членов семьи и друзей. Также присутствовало несколько парней из команды Лиама, и я кивнула, когда увидела Джоша. Между нами все было нормально, и я была рада забыть о драме прошлых месяцев. В центре зала стояли мои родители и родители Лиама, разговаривающие между собой. Я прижала руку к груди, а моя улыбка стала еще шире. Их присутствие для меня много значило. Особенно если учитывать, какой долгий был перелет из Лондона в Лос-Анджелес. Самый важный для меня гость стоял между нашими родителями, и как только я увидела его, то не смогла сдержать переполнявшего меня счастья. Лиам, как всегда, выглядел прекрасно в сшитом на заказ черном костюме. Его волосы были зачесаны назад, что подчеркивало резкие черты его чисто выбритого лица. Я знала, что он почувствовал на себе мой взгляд, потому что поднял глаза как раз в тот момент, когда я прикусила нижнюю губу. Его серые глаза пригвоздили меня к месту, и я была обезоружена, когда он начал двигаться в моем направлении. С каждым шагом его улыбка становилась шире, и когда он приблизился, Бекка и Эмили, как по команде, отошли от меня в сторону. «Напомни мне, чтобы я никогда не разрешал тебе надевать красное, если только мы не находимся в нашей спальне». Ухмыльнулся он, оценивая мой внешний вид с уверенным видом. «Нравится мое платье?» «Мне нравится девушка в этом платье», — сказал он, беря меня за руку. «Ну же, дай мне поговорить с тобой наедине». «Но я еще даже не поздоровалась со своими родителями». Без особого энтузиазма запротестовала я. «У нас было бы достаточно времени, чтобы поговорить с ними. Прямо сейчас мне хотелось сорвать с него этот костюм». «Они поймут. Пошли», — сказал он, таща меня через весь клуб по длинному коридору. В конце его была единственная черная дверь, охраняемая здоровенным вышибалой. Лем кивнул мужчине, и он отпер дверь и придержал ее, чтобы мы могли пройти внутрь. Я в замешательстве нахмурила брови. «Подожди, куда мы идем?» — спросила я. Лем оглянулся на меня с озорной ухмылкой, но вместо ответа повел дальше по полутемной лестнице. «Я думала, что мы окажемся на втором этаже, может быть, в VIP-зале или еще где-нибудь, но вместо этого он толкнул тяжелую дверь наверху лестницы, на которой была приклеена табличка с надписью «Выход на крышу». В полутемный коридор просочился свет, и в этот момент я поняла, что это было гораздо важнее, чем обычная беседа. Я проглотила комок в горле, когда он продолжил открывать дверь, а затем у меня перехватило дыхание, когда я увидела открывшееся передо мной зрелище. Он создал крошечный кусочек рая на этой крыше. Над головой плясали гирлянды мерцающих огоньков. Цветы всех цветов и разновидностей были расставлены во всех направлениях. Их свежий аромат окутал меня, когда Лиам взял меня за руку и вывел наружу. Я на мгновение закрыла глаза, позволяя ему вести меня вперед, и пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Когда я снова открыла их, то посмотрела вниз, на дорожку из чайных свечей, ведущую нас к центру крыши, к центру этого маленького рая. Мы остановились, и темные глаза Лема встретились с моими. Потом я наблюдала за тем, как он опустился на одно колено, и тут мои руки взметнулись к лицу, когда я попыталась остановить слезы, которые грозили хлынуть ручьями по моим щекам. Это казалось нереальным. Ничто из этого не могло быть реальным, потому что тогда у меня было бы все, о чем я только могла мечтать. «Кинсли Брайант», — начал он, когда слезы все же потекли по моим щекам. Я и представить себе не мог, что в 26 лет найду девушку, с которой захочу провести остаток своей жизни. За 3 месяца до того, как я встретил тебя, я искал новых острых ощущений очередной вечеринки, очередной девушки. А потом я вошел в комнату и увидел, что ты сидишь у меня на кухне как самое прекрасное, уверенное в себе создание, которое я когда-либо видел. И я понял, что ты станешь для меня настоящим пожаром. Ты с самого начала бросала мне вызов, и я пытался сопротивляться тебе. Но даже тогда я знал, что никогда не уйду от тебя. Он сделал паузу, и я наблюдала, как он медленно справляется со своими эмоциями. Лем Уайлдер, крепкий орешек в футболе, на самом деле был самым большим, ранимым игроком, которого я знала. Весь прошедший год я наблюдал, как ты стремишься к своей мечте. И мне нравилось быть рядом с тобой на каждом шагу этого пути. Его дрожащая рука потянулась вниз, чтобы вытащить из кармана брюк маленькую черную коробочку. Лиам. Его глаза встретились с моими, и я утонула в абсолютной уязвимости этого момента. «Выходи за меня замуж», — сказал он, осторожно открывая коробку. Тихое рыдание счастья вырвалось из моего горла. «Я еще так молода?» — слабо запротестовала я. Он ухмыльнулся и спокойно покачал головой из стороны в сторону. «Выходи за меня замуж», — повторил он так уверенно, что в тот момент я поняла, что он околдовал мое сердце. «Лиам», — начала я, пока мой мозг лихорадочно работал. Он заставил меня замолчать, еще раз покачав головой. «Я солгал тебе в тот вечер, когда познакомился с твоей мамой». Я нахмурила брови, пытаясь вспомнить то, о чем он тогда говорил. «Что? Как именно?» «В тот вечер я сказал, что пошутил о том, что попрошу тебя выйти за меня замуж через 300 дней. Именно тогда я понял, что женюсь на тебе. Я мог сделать тебе предложение в тот же момент, но хотел дать тебе время. Я ждал 300 дней, но больше не собираюсь ждать ни секунды». «Да», — я ответила так тихо, что слово заглушилось кончиками пальцев, прикрывавших мой рот. «Я буду ждать столько, сколько ты захочешь. Мы можем быть помолвлены до тех пор, пока тебе не исполнится 99, и ты не сможешь даже пойти к алтарю. Я понесу тебя на руках или отвезу на коляске. Просто скажи, что выйдешь за меня замуж». Еще один счастливый всхлип прорвался сквозь мой барьер. Я упала перед ним на колени. «Лем, я сказала, да, да, да!» Я рассмеялась, обвивая руками его шею. А он рассмеялся в ответ, когда его руки притянули меня к себе. Я даже не взглянула на кольцо. Это делает меня сумасшедшей. Я бы завязала вокруг своего пальца кусок веревки, если бы это означало, что я выйду замуж за этого мужчину. Но он и слышать об этом не хотел. Я хочу увидеть его на тебе. У меня ушла целая вечность на то, чтобы найти то, которое, как я знал, тебе понравится, — сказал он, убирая руки с моей талии и протягивая их, чтобы надеть кольцо мне на палец. Я с трудом удержала равновесие, когда он продел кольцо через костяшку пальца. Оно было тонкое, с простым квадратным бриллиантом. Оно выглядело как идеальное сочетание изящества и богатства. «Отличная работа, Уайлдер!» Подмигнув, поддразнила я, наконец-то обретя способность говорить без того, чтобы слезы не путали мою речь. «Спасибо, миссис Кинсли Уайлдер», — сказал он с озорной ухмылкой, впервые произнося мое будущее имя. Я игриво прищурилась. «Хм, а как насчет Лема Брайнта?» «Эй», — засмеялся он, снова заключая меня в объятия. «Нет, нет, подожди, мистер Кинсли Брайант». «Да, мне нравится, как это звучит». «Ты замечталась». «Да ладно, на дворе 21 век», — пошутила я. Сказал он, уткнувшись носом мне в шею, так что аромат его туалетной воды и геля для душа на время проникли в мой разум. «Давай просто вместе выберем новые имена». Я улыбнулась. «Я больше не слушаю. Я слишком занята, пытаясь осознать тот факт, что ты на самом деле хочешь на мне жениться. Поверь в это. Скажи еще раз, чтобы это казалось реальным». «Кинсли Грейс Брайант, безумно красивая и немного сумасшедшая. Выходи за меня замуж, и мы сможем вырастить сотни маленьких футбольных вундеркиндов». Я рассмеялась. «Будет сделано».